Шум работающего мотора возник в тишине. К деревне приближалась автомашина. Спустившись в ложбину, разделявшую деревню на две части, она мигнула несколько раз фарами и продолжала свой путь. Вскоре стук мотора затих. Видимо, машина огибала территорию пансиона. Со стороны острова явственно донеслось хлопанье двигателя на катере. Катер причалил к мосткам на несколько секунд раньше, чем подошла машина. На нем сидели два немца. Один из них прыгнул на мостки и загремел причальной цепью, а другой, моторист, возился у мотора. С ловкостью и удальством бывалого солдата глушанин прыгнул на катер, а трое его друзей — на мостки. Спустя минуту немцы уже не дышали. Подошла машина. Из кабины вышли двое — шофер и рослый немец. «Встречайте гостей!» — громко сказал рослый, разминая тело. Три партизана двинулись ему навстречу. Несколько глухих, коротких ударов, и еще два немца распростились с жизнью. Группа мрачика подошла к автомашине и окружила ее. Задняя дверца открылась, в ее рамке показалась фигура еще одного немца. Мрачик предупредительно подал ему руку и с такой силой рванул на себя, что немец при своем падении едва не сбил его с ног. На ошалевшего гитлеровца навалились Слива и Морова. «В машине больше немцев нет», — тихо сказал партизан изнутри кареты. «Тут в кабинках трое арестованных, в наручниках». «Пусть остаются там», — распорядился мрачик. «Как провод?» «В порядке», — доложили ему. «На катер», — совершенно спокойно сказал мрачик, будто речь шла о невинной прогулке по озеру. «А ты, Антонин, разверни машину». Катер затарахтел мотором и пошел к острову. «Левее! Левее! На мель держи!» — донесся с острова глухой голос. Кто-то встречал катер. Мрачик взял ручку руля на себя. Катер, не дотянув до берега, мягко врезался носом в песчаное дно. От берега его отделяла полоса воды шириной в метр. Глушанин вылез на нос катера, оттолкнулся ногами, прыгнул на берег и сбил немца с ног. Тот выругался, но опомниться не успел, как кляп уже запечатал ему рот, а цепкие руки двух человек связали его, как младенца. «Мы партизаны!» — шепнул ему в лицо мрачек, держа у его горла острый штык. «Нас семеро, да на берегу еще 12. Хочешь жить — говори правду. Соврешь или крикнешь — пеняй на себя. Согласен?» Немец промычал что-то и закивал головой. «Смотри же!» — предупредил мрачек. «Выньте кляп». Немец несколько раз глубоко вобрал в себя воздух. В темноте блестели его глаза и зубы. Поворачивая голову, он разглядел пятерых партизан около себя и еще двух стоящих в сторонке. Все вооружены. Кто сидит на корточках, кто стоит на коленях. Немец сделал усилие приподняться и тут же откачнулся назад. Его горло коснулось острие штыка. «Сколько людей на островах?» — спросил мрачик. Немец немного помолчал, а затем ответил. «На первом пятеро, на втором двое, не считая его и больного Ширке, которого в субботу увезли в Прагу. Потом он добавил, что не считает тех двоих, которые были на катере». «Кто они, эти двое на катере?» «Моторист и следователь». «А что за люди на первом острове?» Немец показал. «Все четверо, как и он сам, солдаты батальона СС. Один из них несет обязанности повара». «Чем солдаты заняты сейчас?» «Когда он вышел на берег встретить катер, солдаты играли в карты, пили пиво. Наверное, до сих пор продолжают это занятие». «Кто на втором острове?» «Штурмбанфюрер Зейдлиц и следователь Крузе». «Что они сейчас делают?» «Спят». «Собаки есть?» «Да, есть собаки. Две овчарки, Форвард и Рекс. Но они без команды не подают голоса. Знают ли они его?» «Конечно, знают». «Я вижу, ты любишь жизнь», — сказал мрачик. «Жизнь — хорошая штука и дается человеку только один раз. И часто случается, что продление ее зависит от самого человека. Очень часто так случается. Ты понимаешь это? А теперь я попрошу, чтобы ты отвел нас туда, где играют в карты твои товарищи, и чтобы ты приласкал собак. Вот и все, что от тебя требуется. Сознайся, это ведь не слишком большая цена за продление жизни, а? Ну, как ты смотришь на это?» Немец молчал и только водил глазами. На острове чутко постукивал электродвижок. Глушанин легонько ткнул гитлеровца под ложечку. Отдышавшись, немец шепотком сказал: «Пойдемте». Его подняли на ноги, подхватили под руки и повели. «Рекс, форвард, спокойно!» — не совсем твердым голосом крикнул немец, когда дорогу к дому преградили им две рослые овчарки. «Спокойно, спокойно! Фу! Фу!» Собаки, чуя недоброе, вели себя настороженно. Они поочередно обнюхивали всех, но не вернулись на свои места, а отошли в сторонку, сели и замерли в неподвижных позах. Немец, не говоря ни слова, показал на открытую дверь дома, а потом на окно, завешенное изнутри. Связанного немца отвели за угол и положили на землю, засунули в рот кляп. Одного из партизан мрачек оставил при нем. Остальным приказал: «Трое со мной, двое здесь. Разведайте, как можно перебраться на соседний остров. Живыми возьмем тех двоих и этого». Он кивнул в сторону связанного немца. «Обследованием острова займемся позже. Теперь за мной». Мрачек взял в каждую руку по пистолету и шагнул в открытую дверь. Из прихожей ясно был слышен беспорядочный шум голосов. За Мрачиком следовали Глушанин и Морова. Перед закрытой дверью Мрачик остановился и перевел дыхание. Досадно, как будто и не бегал много, и тяжести не ворочил, а только рванул немца на себя. Да и то это было минут 10 назад, а дыхание спирало, сердце рвалось из груди. Вот так же, как в те минуты на Дрезденском вокзале, когда он оказался в темном товарном вагоне. «Их четверо, нас трое», — высчитывал он. «Но у нас то преимущество, что мы нападаем». И он шепнул Морове: «Открывай, настежь». Морова дернул дверь на себя, и Мрачик шагнул в освещенную комнату. «Хэнде хох! Штиль гештанден!» «Руки вверх! Стоять тихо!» Один из немцев тасовал колоду карт, второй наливал пиво. Белая пена вываливалась через край эмалированной кружки. В углу на тумбочке гудел своими лопастями электрический вентилятор и лохматил волосы немца, который сидел к нему спиной. Эсэсовцы дружно задрали руки вверх. Вошли Глушанин и Морова. Пока партизаны осматривали остальные две комнаты, пока снимали оружие с убитых эсэсовцев, пока разбивали радиоаппаратуру, за стенами дома поднялась возня. Глушанин первый услышал шум и бросился к выходу. Метрах в семи от порога, раскинув руки, неподвижно лежал человек, а подле него на песке катались три человеческих тела, тесно сплетясь и словно связанные друг с другом. Один из борющихся резко выделялся в темноте, он был в ночном белье. Вначале Глушанин ничего не мог понять, а когда подбежал ближе, борьба уже окончилась. Человек в белье хрипел, теряя последние силы. Двое партизан вязали его ноги шнуром. «Боров проклятый!» — выдохнул один из партизан, вставая с земли и утирая рукавом пот. «Вот же арясина! Еле-еле свалили!»